22 сентября, в Ригу. Всерьез ли вы говорите, уверяя, будто одобряете мой проект? При мысли об этом сердце у меня бьется, в глазах темнеет, и истома овладевает мною. Уже ли и этот тщетная надежда, как столько других? Не обманите меня, милый ангел. Пусть вам буду обязан я тем, что познал счастье, прежде чем расстаться с жизнью. Не говорите мне о восхищении. Это не то чувство, какое мне нужно. Говорите мне о любви. Вот чего я жажду. Ваш совет написать Его Величеству тронул меня, как доказательство того, что вы обо мне думали. На коленях благодарю тебя за него, но не могу ему последовать. Пусть судьба решит мою участь, я не хочу в это вмешиваться. Надежда увидеть вас еще юную и прекрасную, единственное, что мне дорого. Еще раз, не обманите меня, не обманите меня, не обманите меня!»